Вопрос, таким образом, оказался открытым. Однако мы себе этот случай отметили. Он глубоко затянулся, заподозрили неладное. И вот, по счастливой случайности, повтор. Случайность состояла в том, что собирающийся отъехать человек попал в поле нашего зрения заранее, и наш сотрудник смог его навестить буквально через сутки после обработки. А анализы вашими стараниями были сделаны и того раньше. Взять его к нам для более углубленных изысканий без форсирования ситуации не получилось, но и полученных данных хватило, чтобы понять – опять ничего. А это, доложу я вам, является прекрасным косвенным подтверждением, что оказавшееся на больничной койке следствие обязано своим появлением именно нашей причине. Потому что как раз нашу причину уже в скорости после обработки подследственного обнаружить в крови, моче и прочем невозможно. «Ай да Никодим!» – подумал я. «Как он это дело мигом просек?» Быстрая разлагаемость и выводимость были одним из старательно достигавшихся положительных качеств препарата. Она означает, что буквально сразу после обработки, которой подследственный, разумеется, сам не помнит, никакими способами нельзя выяснить, что где-то его обработали и что-то из него вытянули. При прочих равных, такой препарат для конспирации полезнее. Я не слишком длинно излагаю. «Все это чрезвычайно интересно», — искренне сказал я. Полковник не врал ни единым словом. Стеснялся говорить, злоупотреблял фиоратурами и эвфемизмами, избегал, как я его и просил, подробностей, но кололся, как на духу. Поразительно. Речь идет, как я понимаю, о Сошникове. Именно о Сошникове, Антон Антонович. И что любопытно, он тоже ваш пациент. «А-а», — сказал я понимающе, — «так это ваш сотрудник был в больнице буквально сразу после меня?» «Да». «А какого рода была та счастливая случайность, о которой вы столь любезно упомянули?» Бероев испытующе поглядел на меня. «Вы, кажется, сами просили избегать детализации». Он не хотел говорить. Вот как раз об этом он не хотел говорить. «Это как раз та подробность, которую я хотел бы знать». Он отчетливо, хотя и недолго, колебался. Но, видимо, раз решившись, теперь дошел до конца. На него бывшая жена настучала. Нехотя сказал он. «Откуда эта гадость в людях до сих пор? Ума не приложу. Классический донос в органы. Мой бывший муж по роду своей деятельности имел доступ к архивам партии и правительства и собирается вывести копии многих еще не рассекреченных документов за рубеж за большие деньги. Сволочная баба!» Я тут поразбирался с этим немного. Видно, его жене до слез обидно стало, что ее бывший, которого она считала за недоделанного, вдруг выберется в землю обетованную, а она-то, дура, тут останется. А если бы не развелись, так с ним бы в Америке шиковало. Невыносимо женщине такое, а, Антон Антонович? «Пожалуй», — сказал я. Вот и еще один кусочек мозаики встал на место. У меня в ушах прямо-таки явственнее явного зазвучали ее причитания. «Надо же, беда какая! Ах, судьба! Ах, он очень неприспособленный!» И так бывает в семейной жизни, то есть постсемейный. Конфликт в рублевой зоне постсемейного пространства. Когда я сказал, что меня к нему не пустили, она поняла, что я не из органов, про донос не знаю, и ей надо изображать соответствующие чувства. А если б сказал, что с ним виделся, она бы решила, что я из ГПУ. Интересно, как бы она себя повела?